5. Сны. Как давно это было? В груди все ныло. Почему он выпал из системы? Что произошло? Почему не такой, как раньше? Иногда Кон смотрел на обшарпанные стены своего дома, на свой покосившийся диван и немытые стаканы. А утром все возвращалось обратно, все сверкало и переливалось. Я сошел с ума. Тихо шептал себе, проводя рукой по идеально ровному столу. Сейла вернулась домой. Было чуточку грустно, что-то вертелось в голове, какие-то знакомые мысли. Она весь день пыталась вспомнить, что это было. Вот уже месяц, как чувствует его. То прикосновение к руке, то ветерок у самого носа. Что-то очень знакомое. Сердце замирало, прикрывало глаза и зачем-то тянуло губы вперед. Чувствовала поцелуй, боялась открыть глаза и увидеть перед собой пустоту. «Тебе надо найти парня», — советовала Юна, видя, как та тяжело вздыхает. Но Сейла не думала об этом, пыталась вспомнить то, что давно забыла. Вчера вечером опять ощутила его дыхание, а после он коснулся ее. Уже перестала бояться этого видения, сперва было страшно, но сейчас даже ждала. «Ты здесь?» Тихо спросила она, но ответа не последовало, лишь слабый ветерок у правого виска. Девушка улыбнулась и, чуть приподняв подбородок, подставила губы для невидимого поцелуя. «Как приятно, как нежно, так ласково, как будто это был Кон!» Она открыла глаза, резко выпрямилась и задумалась. «Кон! Кто он? Что за имя?» Сейла села в кресло и еще несколько раз произнесла это слово про себя. В тот день он больше к ней не приходил, но это странное имя, что всплыло в голове, не давало ей покоя. Девушка то забывала его, будто стерли ластиком название, то опять, с трудом вспомнив, ликовала. «Ты не знаешь никого по имени Кон?» — спросила она у Дрин, но та отрицательно помотала головой. Спросила у Юны, Светланы и даже у Лари, но никто не знал этого имени. Странно. Думала, и опять это теплое чувство. Вроде не воспоминание, но оно там, в груди. Что-то не давало покоя. Он пришел к ней ночью, почему-то знал, что придет сегодня. Девушка выключила свет. Задернула плотно шторы, знала, что ничего не увидит, поэтому и нечего смотреть. Почему рассвет наступил так рано? Жалась к нему и знала, что это ее Кон. Что произошло ночью? Старалась вспомнить, как чувствовала его руки, как вдруг все пропадало и уже лежала, а после сама тянулась в пустоту. Мысли путались. Иногда Сейла пугалась себя, забывала имя, холодела, а после вдруг вспоминала Джека, собаку, что им отдали на передержку, а после забрали. Девушка вспомнила, как он ее отчитал там, в метро. Почему забыла? Он ведь ее муж. Где сейчас? Она боялась рассвета, боялась, что опять останется одна в пустой постели. Слабый луч протиснулся среди штор и лег розовым пятном на стену. Казалось, был таким ярким, что резал глаза. Сейла зажмурилась, провела рукой по его груди, а после осторожно открыла глаза. Ее, Конни, лежал рядом. Он не спал, и его взгляд был направлен на нее. Она улыбнулась, потянулась к нему и сама сладко поцеловала. Что это было? Почему они пропали друг для друга? Долго лежали и тихо, боясь спугнуть свои видения, говорили. Девушка была все такой же юной, как и 5 лет назад, а он такой же веселый, как в тот день, когда решил пригласить ее покататься на велосипедах. Теперь они видели друг друга. Она стала слышать, что он говорит. Вот только конно не видели ее подружки. Но это было уже неважно. Сейла вернулась к нему.